Валентина буквально физически ощутила, как волосы шевелятся на голове. Она едва сдержала стон, не хотела будить мужа. Он начал бы спрашивать, что это с ней случилось, а разговаривать с ним она просто не могла. Нет, надо что-то делать, иначе она просто сойдет с ума, если будет лежать тут и ждать смерти. Валентина вскочила с постели. Она поедет к Татьяне, расскажет ей все и будет умолять отдать ей пленку или хотя бы попытаться вспомнить, куда она могла деться. Ей, Валентине, не нужно никаких денег. Может быть, с помощью этой микропленки она сумеет расплатиться с Хасаном за смерть его людей и выкупить свою жизнь.